Глава 15. Обе дороги были пусты, и Петербургское шоссе, и та, что вела к озеру. Лабрюер и Хорь неторопливо шли на лыжах к переезду, потом к леску. Времени было с избытком. Там, где начинался лес, они остановились. — Как тихо, — сказал Лабрюер. — В городе такой тишины не бывает. — Да, — согласился Хорь, — люблю лес в такие вот лунные ночи. Ну, вот здесь, пожалуй, мы можем их перехватить. Очень удобное место. И Господь Луну нам в помощь послал. Обойдемся без фонарей. Он был экипирован как на войну. Полушубок перехвачен широким кожаным ремнем. Лабрюер подивился тонкой, как у балерины, талии. На ремне три ручные гранаты, револьвер в кобуре и охотничий нож. С таким, пожалуй, и на медведя идти можно. Лабрюер, как и Хорь, прикрепил кобуру к ремню и насыпал чуть ли не полные карманы патронов. Ножи он тоже взял, финочку и трофейный австрийский штык-нож унтер-офицерский с загнутым усиком и скобкой для темляка. По приказанию Хоря он взял с собой и наручники на две персоны. «Если придется бросать гранату, увидишь, что я замахиваюсь, кидайся в лес, залегай за деревом», — велел Хорь. «Я-то прыжком идти успею. Там так осколки полетят, лучше не подворачиваться». «Спаси и сохрани». «Вот именно». Они постояли, прислушиваясь, и вдруг разом повернулись друг к другу. «Орет кто-то», — сказал Хорь. «Точно, орет», — согласился Лабрюер. «Заблудился в лесу, что ли?» «В том лесу невозможно заблудиться. Он величиной, пожалуй, с Верманский парк вместе с Эспланадой. И озеро посередке Эйхензея, озерцо точнее, в ширину и сотни сажен не будет. Если по берегу идти в любую сторону, в худшем случае обойдешь его и через четверть часа выйдешь к железной дороге. А в лучшем? Через 5 минут. От его южной оконечности до насыпи шагов, наверное, с полсотни». Смолк. «Пьяный, видно, забрел. Откуда он мог туда забрести? Ну, тут же две фабрики поблизости — Гловер и Саламандр. И рабочие при них селятся. Может, кто-то жалование пропивает. У озера кто-то живет? Сомневаюсь. Разве что пара дач стоит, летних дач, без печек. Там, кстати, наши пролетарии и могли устроить пьянку. И старая купальня, и пляжик небольшой». Снова издалека донесся хриплый крик, очень короткий, словно у крикуна перехватило горло. «Не нравится мне это», — сказал Хорь. «Очень не нравится. Орет-то этот чудак оттуда, где наши». «Наши далеко. Ты уверен?» «Они бы дали знак». Знаков было два. Сдвоенный выстрел означал, что идет погоня за синим русобалтом. Два одиночных выстрела — призыв. «Давай-ка дойдем до берега». «Это совсем близко», — предложил Лабрюер. «Орет-то он со стороны озерца». «Ты что-то учуял?» «Сам не знаю. Но от дам из Эвиденс-бюро можно ожидать любой пакости. Ты ведь помнишь фрау Берту?» «Еще б не помнить. Артистка, чтоб ей...» «Даже не артистка», — возразил Лабрюер. «Просто хитрая и ловкая тварь. Но автомобиль она водила отлично. Думаю, Луговская — такое же сокровище». «А если ловушка?» «Предупрежден, значит, вооружен», — ответил поговоркой Лабрюер. «Сделаем круг и выйдем к Эйхензее с неожиданной стороны, со стороны железной дороги. Понимаешь, это может быть ловушка. А может быть и что-то такое, что мы можем использовать». «Хорошо, посмотрим», — подумав, — сказал Хорь. «Росомаха прав. Ты только притворяешься солидным господином». «Я рижский бюргер, Хорь. Солидность и притворство у меня в крови». «Пошли». Командир, как положено, заскользил по снежной целине первым, Лабрюер за ним. Вдруг Хорь остановился и поднял правую руку с лыжной палкой. Лабрюер подъехал к нему слева. «Стой, леопард!» — прошептал Хорь. «Не вздумай светить фонарем!» «А что?» «Там за деревьями огонек мелькнул и погас. У кого-то электрический фонарик». «Они? Ну какого черта?» «Вот сейчас и узнаем». Они уже были в двух шагах от Эйхензея в привычном Лабрюеру редком сосновом лесу с островками подлеска. На ветках лежал снег, значит, они могли быть укрытием. Лабрюер и Хорь затаились у сосен, что росли слева. Перед ними было замерзшее озеро, правый берег песчаный, под снегом, левый порос камышами. На правом вроде что-то мелькнуло. И снова раздался хриплый вскрик. «Да что он, пьяный дурак, в камыши провалился?» — удивился Хорь. «Я тебе, как человек пьющий, могу сказать, что камыши... еще не самое страшное», — утешил Лабрюер. «Проснуться на крыше, куда для чего-то вылез через чердачное окно, куда страшнее. Дай-ка глянем, что это за горемыка. Ночь лунная, темная на льду хорошо выделяется. Если его ночью сюда занесло, он, наверное, и лыка не вяжет. Холодная ванна кого хочешь отрезвит, но долго там сидеть ни к чему. «Эй, ты где?» — позвал Хорь. Человек в камышах захрипел. «Протяни-ка ему лыжную палку», — сказал Лабрюер. Хорь подкатился поближе к камышам и стал тыкать палкой, разводя мертвые длинные листья. «Ничего себе! Одна голова торчит! Так там глубоко, что ли?» «Только не лезь на лед, может, и глубоко. Эй ты, горемыка!» Голова повернулась, рот открылся, но ничего, кроме хрипа, они не услышали. «Хватайся за палку, дурень!» — приказал Лабрюер. Голова мотнулась вправо, влево. «Да ты без руки, что ли?» «Ноги!» — еле выговорил черный рот по-немецки. «Ну что там у тебя с ногами? Выли застряли?» «Хватайся за палку, выдернем!» — по-немецки же ответил Лабрюер. «Ко мне заплачу!» «Так ты у нас богатый господин! Ты как туда попал?» «А вот как он туда попал», — сказал Хорь, и на несколько секунд включил фонарик. «Смотри, леопард». Сразу они не заметили лежащие поблизости секции забора штакетника. Примерно половина была на берегу, вторая лежала на льду. «Да, по этим досточкам он мог идти, пока они не кончились, а потом сделал шаг и провалился». «Стой, Хорь! Мне эти досточки что-то не нравятся». «А что?» «Смотри, они как будто ползали по льду, чтобы улечься поудобнее. Кто и зачем их сюда приладил?» «Стой, — говорю, — а то и тебя вытаскивать придется. Вот ведь треклятый пьянчушка, Валандыча тут с ним». Мысль о том, что можно бросить погибающего в ледяной воде человека, ни Лабрюеру, ни Хорю в голову не приходила. «Помогите мне!» — совсем внятно произнесла голова. Достав фонарик, Лабрюер осветил голову, чтобы оценить обстановку. Оказалось, попавший в воду человек стар и сед, с широким лицом, крупной лепки, на вид не моложе 60. Чем-то это лицо было знакомо. И уже на озерном льду, как на бескрайнем белом блюде, на манер головы Иоанна Крестителя, увидел Лабрюер это лицо, а на фоне уступчатого берега, на фоне террас, спускавшихся к лазуревой воде, и даже парусник прилепило к воображаемой картине надежная память. «Рейтерн!» — воскликнул Лабрюер. «Ноги!» — ответил Рейтерн и со стоном уронил голову на грудь. «Как его туда занесло?» — удивился Хорь. «Они меня!» — сказал Рейтерн и вдруг взвыл так, как, должно быть, воет перед смертью попавший в ловушку зверь. «Господин Рейтерн!» — позвал Хорь. Ответа не было. «Если он в ледяной воде более 10 минут, то все, можно заказывать панихиду. Мне рассказывали, это страшная боль». Лабрюера даже передернуло. «А он там уже больше 10 минут, кажется». «Леопард, что ты так на него смотришь?» «Совпало!» — вдруг сказал Лабрюер. «Хорь, совпало!» «Что?» «Все! Все совпало, все сложилось. Это он и есть». «Кто?» «Рейтерн! Тот Рейтерн! Тот, понимаешь? Тот, что девчонок убивал. Теперь я...» «Погоди, теперь я все понял». «Вот чем Теодора Рейтерна шантажировали! Отцовскими делами! Он знал и не мог помешать, болван, скотина! Он сам, сволочь, девчонок добывал, обязательно беленьких, с длинными косами, Герца с Франком за ними посылал. И когда Клява случайно оказался свидетелем, сделал все, чтобы отца выгородить. Сложилось, Хорь». «А если Эвиденс-бюро знало, кто убийца, то откуда знало? Это у тебя тоже сложилось?» «Да, Хорь, да. Вы все смеялись. А я уже узнал, кто мог рассказать людям из Эвиденс-бюро про старого Рейтерна. Или Лемон, или та пропавшая гувернантка Амелия Гольштейн. Вот что скрывала госпожа Урманцева. То, что Амелия собралась наказать убийцу. Вот почему она, уезжая, уничтожила фотографические карточки. Она догадалась, что мы можем напасть на след Амелии. Пока все складно». «Ну, складно, леопард. Но с этим что делать?» Хорь показал на голову Рейтерна. «А с ним уже все сделано. Не думай о нем. Он свое получил». «Леопард, меня всего трясет». «Ничего, ничего. Ты что, впервые покойника видишь?» «Такого впервые». «Значит, привыкай!» — крикнул Лабрюер. «Привыкай, черт бы тебя побрал! Ну! Или ищи другое ремесло!» Хорь отвернулся от мертвой головы. Они сговорились с сыном Урманцевой, с Аркадием, что ли. Его предупредили. И он подсунул снимки каких-то непонятных женщин. Там, на снимках, Амелия Гольштейн — брюнетка. На самом деле, значит, блондинка. Ну, теперь понимаешь? Лабрюер был возбужден беспредельно. Однако чутье охотничьего пса и слух, тонкий и острый слух отличного певца, оставались при нем. Он не знал, чутье или слух подсказали, что смертельная опасность рядом. Он просто дернул хоря за рукав и заставил присесть. Сотую долю секунды спустя раздался выстрел. Пуля вошла в ствол сосны там, где только что была голова хоря. «Поздравляю», — прошептал Лабрюер, — «сами под пули подставились». «Они следили за нами. Свидетели им ни к чему», — ответил хорь. «Уходим. Черт, операция срывается. Какой я болван!» «Тихо, ты не мог знать». Второй выстрел грянул. Пуля ушла в снег совсем близко. Стрелок стоял за деревьями на другом берегу озерца. «Я должен был». «Что должен?» «Ты знал, что Лисовская с Петерсоном собрались уходить. Но ты не знал, что Лисовская — Амелия Гольштейн, и что она, уходя, в последнюю минуту станет сводить счеты. Как ты мог это знать?» «Мы ее спугнули». «Не причитай, ты не старая бабка». Лабрюер достал револьвер и, не придумав ничего лучше, заорал «Кукареку!» как барсук на Александровских высотах. Он спровоцировал третий выстрел и сам дважды выстрелил на звук. «Кажется, он там один», — сказал Лабрюер. «Хорь, пали по нему из-за дерева». «А ты?» «А я постараюсь подобраться сбоку. Там должна быть купальня, так из-за нее...» «Хорошо, иди». «Когда его сниму, по сигналу фонариком. Две вспышки». «Две снял, три иди сюда», — добавил хорь. «Ну, с Богом». Лабрюер выпрямился, сунул револьвер в кобуру и оттолкнулся палками. Четвертый выстрел незримого противника распорол плечо полушубку, но Лабрюер уже катился вниз в крошечный овражек и там присел на корточках. Ему нужно было проскочить к той части берега, где росли высокие камыши, и дальше, обогнув северный край Эйхензея, под прикрытием купальни подобраться к стрелку. Он мысленно поблагодарил хоря, заставившего освоить науку лыжного хождения и скольжения. Оказавшись у купальни, Лабрюер услышал сдвоенный выстрел. Это означало, что Лисовская, она же Амелия Гольштейн, вместе со свитой уходит на синем Руссо-Балте в сторону озерца. Видимо, тут она должна была подобрать своего стрелка. Нужно было не убивать на повал этого треклятого стрелка, а вывести его из игры. Он мог знать слишком много полезного для наблюдательного отряда. «Проклятый Рейтерн!» — пробормотал Лабрюер и задал себе вопрос, откуда Амелия Гольштейн знала обо всех преступлениях почтенного члена городской управы. Она могла доподлинно знать только об одном — о смерти Маши Урманцевой. Что в таком случае означало убийство Груньки Проныры? Хорь затеял нелепую перестрелку. Оба противника залегли, обезопасив себя, и полили в белый свет, как в медную копейку. Лабрюер по широченной дуге подбирался к старой купальне. Вопрос, если отбросить всякие мелочи, получался очень простой. Где связующее звено между бывшей гувернанткой, поступившей на службу в Эвиденс-бюро, и бывшей проституткой, выносившей горшки за парализованными старухами? И ответ был тоже очень простой. Петер Лемон. Амалия Гольштейн, скорее всего, знала, что Лемон шел по следу убийцы и чуть ли не за руку его схватил, но был запуган. Наверное, поэтому она исчезла из Риги, знала, что у нее тут нет ни одного союзника, а борьба за справедливость могла закончиться для нее очень печально. А Лемон, который с самого начала пытался связать всех убитых девочек, знал про Грунькино лжесвидетельство. Если бы Лемон был жив, а Амелия Гольштейн отыскала его... Но кто видел труп Лемона? Старик просто исчез, после чего пропало все его семейство. Лабрюер, будь у него семья, поступил бы так же. Готовясь к военным действиям, убрал бы всех близких куда-нибудь подальше, нанял им охрану и грамотно распустил бы слух о своей смерти. Теща Скуи говорила, что в доме поселились два крепких молодца. Кто, как не бывший полицейский агент, мог найти для охраны подходящих парней? Лемон сообразил, что господин гроссмейстер идет по следу. Как услышал, что нужны сведения по сомнительному делу 8-летней давности, так и сообразил. Грунька, если ее как следует тряхнуть, могла хотя бы намеком выдать, если не старого Рейтерна, то молодого. Но бюргерское семейство нашло бы способ прекратить расследование бывшего полицейского инспектора, да и бывшему агенту бы не поздоровилось. Под угрозой были дочь Лемона, его внуки. Если Амелия Гольдштейн нашла Лемона и договорилась с ним, значит, речь шла не о шуме вокруг семейства Рейтернов, а о голове маньяка. И следовало убрать ту, что раньше времени наведет господина Гроссмайстера на верный след. Из этого вытекало. Груньку Проныру убил Петер Лемон. Убил и исчез. Совпало, черт возьми. И тогда возникает вопрос, кто засел на том берегу Эйхензея, караулит мертвую голову, торчащую в озере, и палит из темноты. В компании Лисовской и Петерсона вроде бы двое мужчин, Верзила шофер и дедушка, которого заметили ребятишки возле джутовой мануфактуры. Надо полагать, это Лемон и был. Лемон, который, сбежав из дома, приготовил убежище для всей своей семьи и перешел в наступление. Один не рискнул бы, но вместе с Лисовской и ее людьми вполне. Не мог он простить Рейтернам, старшему и младшему, что сделали из него труса. «Лемон!» — заорал Лабрюер. «Петер Лемон! Не стреляй, это я, гроссмайстер!» Догадка оказалась верной. Незримый стрелок мог бы пару раз пальнуть на голос, но не пальнул же. «Лемон, я все знаю! Уходи, пока не поздно. Попадешься, я не смогу тебе помочь!» Старый агент молчал. «Уходи, говорят тебе! Ты ведь уже понял, с кем связался! Уходи немедленно, я тебя не выдам! Младшего мы берем на себя! Чем хочешь, клянусь, младший не уйдет!» Тут раздалось два выстрела оттуда, где хорь должен был бы встретить синий русыбалт, это означало ко мне, и тут Лабрюер растерялся. Следовало бежать, что есть духу, на подмогу. Имелось два пути — вокруг озера, там, где Лемон не увидит лыжника, и прямиком, там, где на пространстве в 20 сажен лыжник будет виден стрелку. «Лемон, уходи немедленно! Сейчас тут будут наши!» — крикнул он. «Ты еще можешь успеть!» Старый агент не ответил. Тогда Лабрюер прикрестился и, сильно пригибаясь, заскользил по опасному отрезку пути с максимальной скоростью, на какую только был способен. Он одолел этот отрезок и скрылся в леске. Выстрела не было. Лабрюер усмехнулся. Победа. Маленькая, но такая необходимая сейчас победа. Он не бежал, его несло через лес на помощь хорю, и снова Божья милость была с ним. Он не вылетел на дорогу перед синей автомобильной мордой, когда брошенная хорем граната уже была в воздухе. Она взорвалась не под капотом автомобиля, а в 1,5 аршинах перед ним. Хорь рассчитал отлично. Эта граната дала множество осколков, которыми посекло шины. Автомобиль прополз по инерции сажений 4 и встал. «Руки вверх и выходите!» — крикнул хорь. Из автомобиля выстрелили. В свете автомобильных фар было видно, кто стрелок. Тот здоровенный детина, с которым сцепился хорь, выслеживая госпожу Лемберг. Этого Лабрюер и ожидал. Следовало убрать детину, пока он не догадался выключить фары. Лабрюер выстрелил и попал водителю Руссобалта в правую руку. Это был удачный выстрел. Он не задел сидевшую рядом с детиной госпожу Лисовскую. «Амелия Гольдштейн, выходите, руки вверх и выходите!» — приказал Лабрюер. «Анна Григорьевна, руки вверх и выходите!» Он не мог понять, подобрал ли синий Руссобалт Лемона или у старика хватило ума бежать прочь, куда глаза глядят. Амелия Гольдштейн держала наготове оружие, маленький 6-зарядный дамский браунинг. Она вскинула руку, целясь, и Лабрюер наконец-то увидел вблизи ее лицо. Она оказалась красивее, чем на фотографических карточках, но когда она прищурилась перед тем, как нажать на спуск, Лабрюеру сделалось страшно. Женщина, что пришла отомстить, сама была опытной и хладнокровной убийцей. Он понял это сразу. Уж чего-чего, а убийц он навидался. Недаром она придумала для старого Рейтерна такую смерть. Два выстрела громыхнули разом, и обе пули не достигли цели. Лабрюер успел встать за дерево, Амелия Гольдштейн кинуться на пол автомобиля. Было не до размышлений, что сделала из милой девушки, получившей прекрасное воспитание и жившей в почтенном семействе, убийцу. Следовало взять ее живой. Раненый шофер отворил левой рукой дверцу и соскочил туда, где его не могли достать пули Лабрюера. Два выстрела были напрасны. Амелия Гольдштейн чуть ли не кувырком последовала за ним. Теперь вся надежда была на хоря, засевшего в укрытии по другую сторону дороги. Хорь выстрелил дважды, как Лабрюер и полагал, в шофера. Казалось бы, главный боец выведен из строя. Но тут на заднем сиденье началась возня, что-то возникло рядом с Урманцевой, взметнулось ввысь и исчезло. Хорь выстрелил и промахнулся. «Он сзади! За авто!» — крикнул Хорь. «Достань его!» Лабрюер понял — это тот, кого в Риге знали под фамилией Петерсон. Он проскользнул за деревьями, чтобы выполнить приказ, и тут раздался треск мотоцикла. Какой-то бешеный мотоциклист несся от Штинзея к переезду. Лабрюер даже съежился. Вот сейчас он как врежется в Руссобалт. Но мотоцикл остановился. На нем удивительным образом уместились трое крупных мужчин. Водитель сразу выключил фару, но света от фар Руссобалта хватало, чтобы Лабрюер узнал их. За рулем был Теодор Рейтерн, сзади матросики Франк и Герц. Что означало их появление, понять было мудрено. Рейтерну-младшему следовало сейчас спать у себя дома, на углу Мариинской и Малой Невской. Раздался выстрел. Это не мог стрелять Хорь, он еще не видел Рейтерна с матросиками. Значит, Амелия Гольштейн. Теодор Рейтерн тоже выстрелил, видимо, не попал. Лабрюер знал, агентессу Эвиденс-бюро следует брать живой, а Теодор Рейтерн особой ценности для наблюдательного отряда не представляет, и для него же лучше всего было бы погибнуть в перестрелке, а не сесть с позором на скамью подсудимых. Лабрюер выстрелил и выдал себя. Тот из матросов, что выше и крупнее, Лабрюер вспомнил по описаниям, высоким был Герц, кинулся к нему, выхватывая нож. Лабрюер нажал на спуск, но выстрела не получилось. Он расстрелял весь барабан. У него был полный карман патронов, только времени заряжать не было. Лабрюер успел лишь выхватить финку, а у Герца был не нож, целый тесак. Они схватились бороться. Возле автомобиля шел настоящий бой. Пальба из нескольких стволов. Кто против кого, понять было уже невозможно. Лабрюер сопротивлялся отчаянно. Драться ногами он не мог. Скинуть с левой ноги лыжи удалось, но крепление на правой сидело как приклеенное. Был миг, когда он оказался сверху. Потом Герц опять подмял его, и острие ножа нависло над плечом Лабрюера. Матрос норовил всей немалой тяжестью навалиться на нож, когда совпадут острие и шея противника. Оставалось четверть вершка, когда раздался выстрел, и на лицо Лабрюеру прямо в глаза брызнула кровь. Он спихнул с себя тело и сел, протирая глаза. Вдруг совсем рядом скрипнули полозья лыж. Лабрюер с закрытыми глазами выдернул из ножен штык-нож и услышал знакомый голос. «Ну вот, видишь, я научилась стрелять». Он затряс головой. Такого быть не могло. И опять, силой потеряв кулаком глаза, открыл их. Наташа в мужском полушубке и теплых шароварах, заправленных в высокие ботинки, стояла перед ним, опустив револьвер. В левой руке у нее были две лыжные палки. «Куница, сюда!» — это кричал Хорь. Наташа оттолкнулась и понеслась на зов. Лабрюер встал, очень плохо соображая. Вдруг его в жар бросило при мысли, что Наташа могла промахнуться, и вдруг стало безумно стыдно. Он ведь так и не ответил ни на одно письмо. Все прочее вмиг потеряло значение. Нужно было оправдаться. «Леопард, мотоцикл!» — крикнул из-за автомобиля Енисеев. Мотоцикл лежал на боку. Лабрюер кинулся к нему, но существо, похожее на верткую черную обезьяну, успело первым. Как-то разом оно подняло мотоцикл и оказалось в седле. Лабрюер схватил двумя руками эту обезьяну за плечо и рукав, чтобы крутануть вокруг себя и опрокинуть. Но обезьяна непостижимым образом вывернулась и нанесла Лабрюеру удар, раскрытой ладонью снизу в подбородок. Он поневоле сел в снег. Мотоцикл затарахтел и унесся. «Черт бы тебя побрал!» — пробормотал Лабрюер, ощупывая подбородок. «Куница, барсук, росомаха, лесом на перехват! К Мюллеру гоните!» — кричал незримый Хорь. Трое лыжников мелькнули и скрылись в лесу. Пальба кончилась. Судя по этому, уже не было нужды прятаться, и Лабрюер достал фонарик. «Сюда, леопард!» — позвал Хорь. Он стоял перед синим Руссобалтом, расставив ноги в каждой руке по револьверу. Перед ним, шагах в 10 от него, сидела на снегу, подняв руки, Амелия Гольштейн за телом своего убитого шофера. Рядом лежал раненый Теодор Рейтерн. «Наденем браслеты», — велел Хорь. «Чертов Петерсон! Я сам неплохо владею саватом, но этот просто черт! Нога у него выше головы задирается. Верхние удары мне такие и не снились». «Как мы их отсюда будем забирать?» — спросил Лабрюер, застегнув обе пары наручников. «Мюллер должен приехать. Посмотри-ка, что там с Рейтерном». Рейтерн был ранен в плечо и в грудь. «Вы за это ответите», — сказал он Лабрюеру. «Спросите лучше, где ваш папенька», — буркнул Лабрюер. «Меня вызвала сестра. Она к соседям побежала. У них телефонный аппарат. Сказала, грабители в доме, а это вы». «Агент осведомительного агентства к вашим услугам», — ответил Лабрюер. «Сестру бы в ваши пакости не впутывали». «Хоть одну вашу на тот свет отправил». На снегу вверх лицом лежала Анна Григорьевна Урманцева. Седой парик слетел с нее, темные волосы разметались, но ей было уже все равно, что подумают люди. Поперек ее тела лежало другое. Лабрюер видел профиль, повернутый влево головы, и седоватую шкиперскую бородку. Она, нанявшись учить Ангелику музыки, проникла в дом и потом открыла двери госпожа Гольштейн, — спросил Лабрюер. — А ваших громил, видно, где-то заперла? — Дурацкие вопросы, — ответил Рейтерн. — Оставь его, — сказал Хорь. — И не шевели. Мы должны довести его живым. Амелия Гольштейн молчала. — Встаньте, — велел ей Лабрюер. — Замерзните на снегу. — Где Вильгельмина? Ответа не было. «Вы узнали от Урманцевой, что она подружилась с одним из наших и испугались, что она случайно вас выдаст. Но что вас не объединяло? Ну, говорите!» «Она внучка старого Лемона», — неохотно ответила Амелия Гольштейн. Ждать Мюллера пришлось долго. Лабрюер успел кое-как перебинтовать Рейтерна-младшего, который потерял много крови и был совсем уж плох. Наконец автомобиль прибыл. В автомобиле был только Сенька Мякишев. «Ушел лесом», — не дожидаясь вопроса, — сказал Мюллер. «Они за ним? А я куда? На четырех колесах. Застрял бы и автомобиль погубил. Теперь куда?» «Сперва в больницу на Рыцарской, потом в полицейское управление», — велел Хорь. «Поймали жуликов?» — радостно спросил Сенька. «Как видишь, помоги занести в автомобиль этого господина, видишь, ранен». В полицейском управлении Хорь и Лабрюер немедленно допросили Шмидта и Розенцвайга, которых полицейские буквально вынули из постели. Шмидт признался сразу. Розенцвайг не понимал, в чем дело. Он всего лишь давал бывшим однокашникам покататься то на яхте, то на автомобиле, и Франка с Герцем он считал милейшими людьми, и Теодора Рейтерна чистым ангелом. Не забыли и срочно командировать к Рейтерну в палату старого опытного агента. Для этой надобности срочно послали за Панкратовым. «Может статься, к вам сюда придет Петер Лемон», — сказал Лабрюер Горнфельду. «Его нужно принять как можно любезнее, чтобы, наконец, рассказал все, что знает о старом Рейтерне и его сыночке. Пусть объяснит, что именно он видел и как погиб его напарник Митин. Про Амалию Гольштейн он тоже немало знает». Бывшая гувернантка наотрез отказалась говорить. Ей дали возможность помолчать. Настоящие допросы еще только предстояли. Перед уходом Лабрюер решил сделать доброе дело. Он недолюбливал Горнфельда, но хотел избавить сыскную полицию от нераскрытого убийства. «Слушайте, Горнфельд, внимательно. Я знаю, кто убил того мужчину в меблированных комнатах на выгонной дамбе. Я знаю его имя и прочие подробности. Сегодня не до того, а дня через два приду и все расскажу». Ставить точку в этом деле он предоставил Господу Богу. Если Краузе с супругой успели сбежать, их счастье. Не успели, сами виноваты. В 9 утра наблюдательный отряд собрался в фотографическом заведении, но не весь, куницы не было. Как понял Лабрюер, ее по-джентльменски отпустили к Ольге Ливановой переодеться и вздремнуть. Хорь завершал телефонный доклад столичному начальству. По лицу было видно, вот теперь он своей операцией гордится. Росомаха кипятил воду для чая, Акимыч резал толстую колбасу, Сеньку приставили к мытью посуды, которой накопилось порядком. «Нужно съездить в тот дом на Виндавской, где жил Петерсон», — сказал Хорь, повесив трубку. «Там могли остаться важные бумаги и какие-то вещи. Может быть, он за ними вернется». «Будет сделано», — ответил Росомаха. «Только чаю напьюсь. Ух, набегался». Сенька, совершенно обалдевший от ночной суеты, осторожно подошел к Лабрюеру. «А мне какие-никакие наградные выйдут?» — спросил он. «И с мотора я могу уйти?» «Можешь, конечно. Мотором и без тебя теперь есть кому заняться. А я отведу тебя к господину Линдеру. Ты же хотел стать полицейским агентом? Вот, считай, должность уже твоя». «Я не пойду в полицейские агенты», — сказал Сенька. «Я с господином Мюллером уже говорил. Он меня возьмет в подручные и выучит водить автомобиль. «На что ему подручный?» — удивился Лабрюер. «Для пробегов». «Каких еще пробегов?» Господин Мюллер рассказывал, руссо-балты в больших пробегах участвуют. 4 года назад был пробег Питер-Рига-Питер, потом в прошлом году летом ралли Монте-Карло, а в этом году будет пробег по Африке. По Африке, Александр Иванович! И меня туда возьмут подручным, штурманом-то вряд ли». «Далась тебе эта Африка», — проворчал Лабрюер. «Пропадешь ты там в песках или джунглях? А Нагель?» «Какой Нагель?» «Который сейчас путешествует на руссо-балте». «Мне господин Мюллер рассказывал. А он за Нагелем по журналам и газетам следит. Он выписывает автомобиль, аэро и автомобильная жизнь, а это аэро сам Нагель выпускает. Он где только не бывал на своем руссо-балте. Сейчас по Африке едет». Восторг, владеющий Сенькой, вызвал у Лабрюера зависть. «Хорошо быть парнишкой, мечтающим нестись на автомобиле по Африке», — подумал он. «А солидному мужчине? О чем прикажете мечтать? Вот то-то и оно. Всю жизнь копаться в железяках рук никогда не отмоешь», — ворчливо сказал он. «Так это же здорово, всю жизнь копаться в железках!» «Ладно, бог с тобой, раз уж это твое призвание...» И Лабрюер крепко задумался. Сенька сделал разумный выбор. Хорошее ремесло, приличный заработок, путешествие и даже немного славы. А у агента какая слава? Енисеев сидел в углу, устроившись в кресле вальяжно, нога на ногу, и читал газету «Рижский вестник», развернув ее во всю величину. Лабрюер ходил взад-вперед, решая важный вопрос, идти или не идти к Ольге Ливановой. «Придешь? Может оказаться, что не вовремя и не кстати, поскольку туда не звали. Не придешь — еще хуже». «Сядь, брат Аякс», — сказал Енисеев. «Все кончилось, можно перевести дух. Впереди, как я полагаю, стрела Гименея...» «Или нет, это у Купидона стрелы». «Иди к черту», — огрызнулся Лабрюер. «Как она сюда попала?» «Чего хочет женщина, того хочет Бог», — Енисеев развел руками. «Ее невозможно было удержать. Жанна Д'Арк. Но только боевой секиры не достает». «Ты бы мог сказать, что она здесь?» «Не мог. Брат Аякс, мы же не слепые. Видели». «Что видели?» «Что надо, то и видели. Если б ты знал, что она в Риге, ты б на все плюнул и к ней помчался». «Это глупо. По-твоему, я мальчишка?» «Ох, брат Аякс, у меня есть смутное подозрение, что все мы мальчишки. А как становимся взрослыми, так нам и приходит карачун». Не желая выслушивать очередной артистический монолог, Лабрюер просто вышел в салон. Там он засел в одиночестве и досиделся до того, что в салон вошел Росомаха, а следом за ним фрау Крамер. «О, Господи!» — воскликнул Лабрюер. «Вы?» «Да». «Она там на Виндавской 2 суток без еды просидела», — сказал Росомаха. «Нужно срочно покормить». «Ей не вредно и поголодать», — по-русски отрубил Лабрюер. «Я схожу в кухмистерскую, хоть каких щей принесу в котелке». С тем Росомаха и вышел. «Итак, что означали поиски кардинала Мазарини?» «Более сурово, чем требовалось», — спросил Лабрюер. «Мне приказали...» «Что вам приказали?» «Искать в Риге итальянцев, всюду слушать, где по-итальянски вдруг заговорят или акцент. Мне велели найти частного детектива, чтобы он искал». Вошли Енисеев, Барсук и Хорь. По физиономии Аякса Соломинского было видно, предвкушает очередную анекдотическую историю. «Вы нашли меня. Что было дальше?» «Вас господин Петерсон увидел со мной и сказал: „Ты кого нашла, старая?“» «Я не могу это слово повторить. Он сказал: „Это же наш главный враг“, и он увез меня и спрятал. Разве я виновата?» «Ясно. Вы жили у него на Виндавской?» — «Нет, я на другой улице жила. Потом приехали госпожа Луговская с господином Лемоном, отвезли меня на Виндавскую и запретили выходить». — «Я их боюсь. Они ведь могут убить». — «Могут», — согласился Хорь. — «Вы чудом уцелели. А где вы жили до того, как вас на Виндавскую переправили?» — «Я не знаю». — «Как это не знаете?» — «Не знаю, черт побери, еще раз побери», — воскликнула госпожа Крамер. — «Я только знаю, что из окна было видно кладбище». — «Приятный пейзаж», — заметил Лабрюер. — «Многообещающий», — поправил Енисеев. — «Господа, у нас ведь есть карта». — «Есть, я сам покупал», — отозвался Хорь. Перед госпожой Крамер расстелили карту Риги и окрестностей, показывали поочередно все кладбища и уже махнули на это дело рукой, когда она вспомнила про железную дорогу. А потом госпожа Крамер пожаловалась, что ее сильно беспокоили церковные колокола. «Да это поди Ивановское кладбище!» — воскликнул барсук. «Московский форштадт. Там роту эфиопов можно спрятать, и никто не догадается», — добавил Лабрюер. «Акимыч, мчимся к Андрею. Он скажет, к кому в тех краях можно обратиться». «Там православный храм, я без всякого Андрея управлюсь», — усмехнулся барсук. «Где храм и кладбище, там милые старушки. Они обо всем исправно донесут. И вот что, Акимыч, там поблизости, может, даже на самом кладбище, наверняка стоит брошенный мотоцикл», — сказал Хорь. «Кстати, было бы хорошо, если бы ты его прибрал к рукам. Отряду пригодится». «Хозяйственный», — то ли насмешливо, то ли одобрительно, — заметил Енисеев. «Хозяйственный», — согласился Хорь. «Акимыч, поезжай с Росомахой. Если Петерсон там, чего доброго будет отстреливаться». «И я с ними пойду», — вызвался Лабрюер. Выполнять боевое задание с риском для жизни было приятнее метаний в сомнениях, опять же, оправдание. Не мог нанести визит по уважительной причине. Пули из окошка он боялся меньше, чем объяснение с любимой женщиной. Тут Енисеев уставился на Лабрюера, физиономия у него была озадаченная. «А разве тебе больше заняться нечем, брат Аякс?» Как и следовало ожидать, Хорь встал на сторону Лабрюера. «Леопард отлично знает московский форштадт. Я сам хотел послать его с Акимычем и Росомахой», — строптиво заявил он. «Но сперва нужно что-то решить с госпожой Крамер. Снимем ей номер во Франкфурте на Майне», — предложил Енисеев. «Потом отправим в столицу. Пускай там с ней разговаривают». Зазвонил телефон, Лабрюер снял трубку и тут же протянул ее Хорю. «Тебя начальство требует». Разговор был короткий, Хорь только кивал. Потом, повесив трубку, он повернулся к Лабрюеру с Енисеевым и сказал: «Ну вот, господа, меня вызывают в столицу, то есть уже сейчас вечерним поездом». «В добрый час», — ответил Енисеев. Хорь стянул с головы нелепый вороной парик, шваркнул его об пол и ушел в лабораторию. «Так-то, брат Аякс», — пробормотал Енисеев, — «выросла дитятка. Он давно был у начальства на примете». «Да, отличный товарищ», — согласился Лабрюер. «Ему ведь простили ту проваленную операцию?» «Простили». «Он написал донесение?» «Ох, видел я это донесение. Очень он тогда расстроился, требовал, чтобы его забрали из Риги, и соглашался служить в осведомительном агентстве истопником, если иначе не способен принести пользу Отечеству. Да только я этой Филькиной кляузе ходу не дал. Свое донесение послал, да еще с кем надо по телефону поговорил. Замечательный мальчишка, просто замечательный, настоящий боец. Ты не знаешь, куда его теперь? Как я могу это знать? Не удивлюсь, если в Вену». Енисеев подобрал парик и дважды ударил его о колено, выбил пыль. «Казенное имущество», — усмехнулся он. Хорь меж тем быстро переодевался в мужской костюм. Весь свой маскарад он сгреб в кучу, смотал в тугой узел и задумался, куда бы эту дрянь выбросить. Сообразил, можно отнести к Христорождественскому собору, где днем всегда сидят нищие, а они даже хромой юбки найдут применение. Он натянул сапоги, заправляя в голенище штанины, надел теплую вязаную фуфайку, вроде тех, что носят авиаторы, поверх нее черную кожаную куртку на овчине, в которой и на высоте в 5 верст не замерзнешь. Нахлобучив меховую шапку, он вышел к Лабрюеру и Енисееву. «Пойду прогуляюсь», — буркнул он, и, прихватив узел, вышел из салона на Александровскую. Лабрюер и Енисеев переглянулись. «Нервничает», — сказал Енисеев. «Очень он этого вызова ждал». «Понятное дело», — согласился Лабрюер. Хорь огромными истинно мужскими шагами, походкой, блаженство которой может оценить лишь тот, кому приходилось семенить в юбке, приближался к эспланаде. Днем парк был полон народа. Сюда приводили побегать и покататься на санках детишек. Здесь прогуливались после занятий гимназисты и гимназистки. Оставив узел с тряпками нищим, Хорь постоял у собора. Хотел было зайти, но вместо того решил прогуляться по эспланаде. Просто прогуляться. Бездумно прогуляться, потому что в Риге все дела завершены, а в городе, куда его пошлют, еще не начались. Он мог себе позволить четверть часа или даже целых 20 минут настоящего отдыха в своем собственном немаскарадном виде. Ноги сами понесли к Елизаветинской. Он не собирался идти к дому, где жили Минни и Вилли. Он хотел обойтись без прощания, а вот как-то так получилось, что вышел к углу Елизаветинской и Николаевской. Слева был огромный художественный музей, мечта рижского бюргера о торжественном римском великолепии. Его построили и открыли совсем недавно, и формально считалось, что он гордость города. А журналисты обозвали его неуклюжим электиозавром. Справа была Елизаветинская. И если посмотреть вперед, то там, где она плавно поворачивает, можно увидеть тот самый дом. Хорь постоял, посмотрел, вздохнул и пошел назад. Прощание состоялось. Теперь нужно было собрать душу в кулак и отправить ее впереди паровоза в столицу. Сборы у него были недолгие, саквояж невелик, а нажитое добро оставить Лабрюеру, и он же расплатится с квартирной хозяйкой. Добро — это книжки. Тащить их с собой — нелепо. Рижский этап короткой биографии был завершен. Время непростое, не самое лучшее в жизни. И город не тот, о котором будешь тосковать, вот разве что. Ну и о ней вспоминать не стоит. Хорь шел по аллее, параллельной Александровской, и дошел до той площадки, где дожидался весны фундамент будущего памятника фельдмаршалу князю Барклаю де Толли. Там тоже носились ребятишки, а по дальней аллее шли прогулочным шагом две барышни. Это были Минни и Вилли. Хорь остановился, не мог заставить себя пробежать мимо. Он смотрел на девушек, уверенный, что узнать его в мужской одежде просто невозможно. Вилли остановилась, обернулась, поднесла ко рту руку в узорной рукавичке и вдруг побежала к хорю, срезав угол прямо по газону, размахивая мохнатой муфточкой. В двух шагах от него девушка поскользнулась, и хорь успел поймать ее. «Мне все госпожа Лемберг объяснила», — воскликнул Вилли. «Она сказала, он отличный артист, то есть вы. Я знала, она объяснила. Она ведь и сама была артисткой, пока не вышла замуж. Какая же я была дурочка!» «Вилли, она все-все объяснила, совсем все». Хорь продолжал придерживать Вилли под локоть. Издали за ними с неодобрением следила Минни. «Она умная и добрая, она замечательная, она так хорошо все объяснила», — продолжала девушка. «Когда я узнала, то целую ночь не спала. Но она сказала, я не должна вам мешать, мне лучше уехать, потому что вы... Ах, я не могу так сказать, как сказала она, потому что вы тогда на демоне так на меня смотрели. Вы могли себя выдать, а это было бы для вас очень плохо, правда?» «Правда», — согласился Хорь. Анна Григорьевна могла знать эту тайну от Амелии Гольштейн. Та, следившая за фотографическим заведением, разобралась в маскараде. «Я была уверена, что мы больше не встретимся. Я сказала Клерхен, если меня позовут к телефонному аппарату, пусть отвечает, что меня нет, что я уехала, Клерхен горничная. И вот сейчас тут вдруг вы...» «Удивительно, что вы меня узнали, Вилли». «Я сама удивилась. А вы... Как вас называть?» «Не надо меня никак называть». «Я уезжаю сегодня вечером», — сказал Хорь, — «и я буду помнить о вас. У меня есть ваша карточка». Он сказал это и сразу понял, что карточку придется оставить в Петербурге у сестры. Брать такое с собой туда, куда пошлют, нельзя. «А у меня вашей карточки нет. У меня у самого нет. Но вы вернетесь?» «Я постараюсь вернуться». И тут Вилли заплакала. Она пыталась смахнуть слезы с лица мохнатой муфточкой, всхлипывала, и Хорь, чтобы прохожие не смотрели, повернул Вилли к себе, так что она почти прижалась щекой к его куртке. Минни наблюдала за ними и хмурилась. Приличная девушка не станет стоять ни на улице, ни на парковой аллее. Она поздоровается со знакомым и пойдет дальше. Стоять, да еще с мужчиной, да чуть ли не в обнимку, недостойно девушки из хорошей семьи. Знакомые могут увидеть. И потому Минни быстро подошла к подруге. «Вилли, идем», — строго сказала она и достала из муфты беленький платочек, обвязанный самодельным кружевцем. «Вилли, это нехорошо». «Минни, как ты не понимаешь? Идем, идем». Она, взяв Вилли под руку, буквально потащила ее по аллее. Хорь остался стоять. Если бы рядом был горностай, Он, усмехаясь, объяснил бы, что молоденькие барышни, воспитанные в немецком духе, очень сентиментальны. Они могут рыдать над мертвой канарейкой, а уж влюбиться за ночь в артиста для них дело естественное. И было бы даже странно, если бы Вилли, узнав тайну хоря и причину маскарада, вдруг им не увлеклась. Ехидство и зубоскальство горностая, которые раньше были хорю то неприятны, то просто отвратительны, сейчас помогли бы, как горькая таблетка. И хорь, сорвав дурное настроение на горностае, угомонился бы и пошел собирать саквояж. Но некому было сказать правду, и он стоял на аллее у заснеженного куста, провожал взглядом девушек, знал, что догонять и продолжать разговор нельзя, но так хотелось. Хорь знал языки — немецкий, два диалекта, французский, немного английский. Хорь знал устройство револьвера и браунинга, многих фотографических аппаратов. Хорь был обучен работе с шифрами, вождению мотоцикла и автомобиля, приемом савата. Хорь умел перевязать рану и взять сломанную руку в лубки. Прощаться с женщинами он еще не умел. Тем временем Лабрюер отправил Сеньку отсыпаться и остался в фотографическом заведении наедине с Енисеевым. Говорить вроде было не о чем. Енисеев предложил позавтракать во Франкфурте на Майне, заявил, что без горячего и крепкого кофе он Богу душу отдаст. Тут Лабрюер был с ним солидарен. После ночной беготни на лыжах его стало клонить в сон, а предстоял трудный день. И они бы ушли в ресторан, но в дверь салона постучала Наташа Ертенская, одетая, как полагается, молодой даме, и Енисеев ее впустил. Лабрюер знал, что встреча с Наташей будет, но растерялся и впал в ту степень прострации, которая называется «встал как пень». Ему стало страшно, сейчас Енисеев отмочит какую-нибудь актерскую шуточку, но Аякс Соломинский, как-то странно притихнув, сказал, что выйдет на полчасика, хочет посидеть в компании прекрасной артистки и чашки кофе, и с тем подхватил под локоток госпожу Крамер, смиренно сидевшую в уголке, выволок даму из салона, даже не накинув пальто, через улицу можно и так перебежать. — Ну что же, — сказал Лабрюер, — раз ты здесь... — Да, я здесь, — согласилась Наташа. — Я иначе не могла. Я знала, что должна приехать. Георгий Михайлович, я написала ему, чтобы он за меня попросил, и вот меня прислали. Теперь ты понял, чем я там в Подмосковье занималась? Не сразу Лабрюер понял, что речь идет о Енисееве. Ну, тогда... Еле выговорил он. То есть тогда... Она улыбнулась. Тогда давай, наконец, знакомиться. Да, — ответил Лабрюер. И оба надолго замолчали. — У тебя родители живы? — осторожно спросила Наташа. — Нет, а у тебя? Отец жив, но он меня и видеть не захочет. Он человек старых правил. Лабрюер подумал, что, по крайней мере, от одного тяжкого испытания знакомства с родителями они оба избавлены. «Потом, когда-нибудь», — сказал он. «Да, ты прав, потом». Оба они, и Лабрюер, и Наташа, чувствовали себя неловко. Куда-то подевался азарт, смятение души притихло. Следовало начинать деловитый разговор о вещах практических, где и как съезжаться, каким образом жить вместе, с учетом служебных обязанностей, как устроить жизнь Сереже. Но говорить об этом было как-то стыдно. Наташа ждала, что Лабрюер начнет первый, а он, старый холостяк, никак не мог собраться с духом. — Прости, — вдруг сказала она, — это я сбила тебя с толку. Я не должна была, лучше бы мне было помолчать. — Нет, просто я... «Ну, неразговорчив, что ли?» — ответил он. «Я не умею говорить о таких вещах. Мне казалось, что мы нашли друг друга. Ты не писал мне, Ольга это объяснила. Но я все время слышала твой голос. Наверное, игра воображения». «Нет, я действительно... Я говорил с тобой. Не оправдывайся. Никогда и ни перед кем не оправдывайся. Все получилось не так. Я это чувствую. Прости». Она резко повернулась и вышла из салона. Лабрюер даже не сразу понял, что произошло. Вот только что стояла, смотрела, говорила, и вдруг сорвалась, понеслась. Очевидно, ему не было дано понимать женщин. А если не дано, что получится из совместной жизни? Да одно недоразумение. Наверное, она просто первая догадалась об этом. Но зачем такое поспешное бегство? Странно все-таки устроены женщины, но, впрочем, ей виднее. «Вот ты славненько», — сказал Лабрюер сам себе. прекрасно понимая, что совсем не славненько. Женщина, которая незримо была рядом с ним все эти месяцы, ушла, и надежда на встречу оказалась нелепой выдумкой одинокого человека. Встреча. Пока гремят выстрелы и под ногами пресловутая грань между жизнью и смертью, встреча сказочно прекрасна, не нужно слов, довольно взглядов. Теперь-то как быть? Горностай, если спросить совета, рассказал бы что-нибудь причудливо двусмысленное. Да и способен ли он давать советы в таком деле? Он прожил жизнь, поменяв несчетное количество женщин, но зная любовь лишь теоретически. Росомаха? Тот прост. Тот сказал бы: «Дурень, беги, догоняй». Догонишь, и опять будет это тягостное молчание, опять одолеют сомнения. Акимыч? Акимыч пошутил бы, что нельзя такую красавицу отпускать. Но он может толково поговорить с влюбленным хорем. Что он путного скажет растерявшемуся леопарду? Наташа, скорее всего, побежала к Ольге. Подружки посовещаются, посмотрят на все это дело практически. Да, практически. И пошлют Глашу на вокзал за билетом. Печально все это. А делать нечего. Даже смешно так ждать встречи и в последнюю минуту утратить ее смысл. Даже смешно. Лабрюер вспомнил, как сунул в печку исповедь Наташи, как тогда злился на нее, как переживал. Было, было, и жаркие сны были. Отчего Господь посылает людям такую странную любовь? Лабрюер постоял у витрины, глядя на прохожих, и понял, что нужно сделать. Нужно пойти в Александровскую церковь и там стоять в ожидании умной мысли, а не таращиться на пешеходов и трамваи. Там, может, душа немного успокоится и станет понятно, как быть дальше. Церковь, к счастью, была открыта. Лабрюер вошел, перекрестился и стал выбирать образ, перед которым можно было бы постоять в ожидании мудрого совета свыше. Лабрюер, войдя, оказался посреди маленьких, сгорбленных старушек, среди которых возвышался как монумент. Старушки были благовоспитанные, пришли до начала службы, чтобы затеплить свечки, но выстроить маршрут по храму, чтобы переходить от подсвечника к подсвечнику, они не умели и метались взад-вперед от святого Пантелеймона к Богородице, от Богородицы в дальний угол к Николаю Угоднику, по слухам, чудотворному, от угодника к тому из двух канунников, где еще можно было поставить свечку, отчего-то тот, что возле угодника, пользовался большей популярностью, чем другой справа от входа. Лабрюеру требовалось одиночество, чтобы услышать подсказку свыше, а бабушки хоть и шепотом, но переговаривались, а то и ссорились. Лабрюер пошел вправо и стал между колоннами, там было потише. Эти колонны были необходимы храму, они держали большой купол, но Лабрюеру они иногда мешали. Не так уж часто он приходил во время службы и обычно оказывался сзади и не видел священников. Сейчас же он был доволен. В узком пространстве мог оказаться наедине с той силой, от которой ждал поддержки. Не то чтобы он был суеверен, но сейчас просил знака. Каким бы мог быть этот знак, Лабрюер понятия не имел. Возможно, несколько слов, знакомая цитата из Евангелия, возможно, необычное поведение огонька свечи. Он не молился, он просто знал, что его видят и слышат, хотя ни единого слова он даже мысленно не произнес. И понемногу волнение уходило, покой заполнял душу. Видимо, этой душе посылалось то, что ей на самом деле было необходимо. И Лабрюер понимал, хватит напрасных ожиданий, жизнь должна остаться такой, как прежде. Вдруг ему стало жаль того, что не сбылось. Душа летела, душа жила надеждой, душа верила в счастье. У какой птицы полет бывает вечным? Может, и хорошо, что птицу на взлете подстрелили. Женщины, что кормились при храме, очень вовремя собрались протирать пол. Лабрюер, не дожидаясь, пока мокрой тряпкой мазнут по сапогам, шагнул вперед, и одновременно такой же шаг сделала женщина, стоявшая за колонной. Лабрюер невольно взглянул в ее сторону. Это была Наташа. Они стояли не весь сколько, один слева от колонны, другая справа, и могли никогда не узнать об этом. Наташа, кажется, даже немного испугалась. Она смотрела, приоткрыв рот, словно хотела и не могла выговорить слово. Но это слово, этот краткий вопрос, было в ее взгляде. Отродясь, Лабрюер не видывал таких говорящих глаз. Он не услышал, но как-то иначе ощутил вопрос «да». Церковь заполнялась прихожанами. Лабрюер уступил свое место женщине, усердно пробивавшейся вперед, и подошел к Наташе. Его сзади подтолкнули, он сделал еще шаг. Соприкосновения не было. Не то место, храм Божий, чтобы друг к дружке прижиматься, было больше. То ощущение близости, ради которого стоит жить. Теперь оставалось совсем немного. Найти слова. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.